Эпилог. Утро понедельника. Жаркое барселонское лето. Но в салоне черного Бентли Мульсан работал кондиционер. Он позволял водителю и важному пассажиру на заднем сидении чувствовать себя в прохладном комфорте. Автомобиль летел по людным улицам центра мегаполиса, ловко обгоняя встречные машины и входя в повороты. Виктор Эскалант откинулся на спинку белого кожаного сиденья своего авто. Он смахнул несуществующую пылинку с черного делового костюма от Сальваторе Ферригамо и посмотрел в тонированное окно. Он уже давно не ездил за рулем автомобиля. Его новый статус и положение в этом мире требовали соответственных привычек. Эскалант сморщился, услышав тихую музыку из динамиков. Новый водитель проявил свой музыкальный вкус, рискуя работой. И этот запах дешевого парфюма. Что за вонь? Он выплачивает своим работникам достойную плату за выполнение их обязанностей. А этот, мало того, что пользуется освежителем воздуха вместо одеколона, так еще и туповат, раз нарушает одно из четко установленных правил — никакой музыки в салоне авто. Бентли остановился у центрального входа в 29-этажное здание с зеркальным фасадом. Все и вся в компании Виктора Эскаланта действовали в слаженном порядке, словно безупречный механизм, никогда не дающий сбой. Для него не существовало понятия человеческого фактора. Он ценил точность действий, быстроту выполнения поставленных задач и стопроцентный результат. Так было всегда. И это утро не было исключением. На пороге его прибытие уже ждал охранник в сером костюме и открыл дверцу автомобиля, выпуская своего работодателя в солнцезащитных очках. «Доброе утро», — почтительно сказал он, но его уже не слышал Виктор, быстро прошагав мимо. В зеркальном холле была куча народу. Они спешили в офисы, болтали перед началом рабочего дня или ждали своей очереди пройти турникет. Но это было не для Виктора Эскаланта. Завидев его уверенный шаг, работники расступались перед ним, а особо приближенные могли выразить безответные приветствия. Администратор, выглядевший солидно в темном костюме, вмиг кинулся к турникету и придержал его, пока проходил Эскалант. «Доброе утро, господин!» Виктор молча прошагал мимо, даже не заметив ни слов приветствия, ни самого человека. Он остановился у одного из четырех лифтов. Несколько человек, ожидавших прибытия, в страхе кинулись по сторонам. Столпилась очередь, не смевшая бросить взгляд в сторону грозного владельца их трудового договора. Администратор нажал кнопку вызова лифта и отошел в сторону. Еще чуть-чуть, и он сможет вздохнуть с облегчением. Ему повезло больше. Он-то видит молодого, но свирепого президента только пару раз за день, утром и вечером. А вот те, кто работает с ним на одном этаже, сидят все свое рабочее время с напряженными спинами. «Здравствуйте! Доброе утро!» Молчание в ответ учредителя компании «Эскалант Групп» было привычным делом. Владелец не считал нужным отвечать. Лифт открылся, и он вошел внутрь. Никто не смел войти в ту же кабинку, в которой соизволил ехать Дон Эскалант. На 29-м этаже его, трепеща, ждала секретарша, одна из немногих, высокая молодая брюнетка в очках красной оправы. Привлекательная внешность и опрятность были одной из основных критериев набора сотрудников для работы в этой компании. «Доброе утро, сеньор», — заговорила она, цокая каблуками, торопясь следом за ним с блокнотом в руке наготове. «Водитель уволен». «Да», — сеньор. Виктор шел мимо стеклянных комнат, направляясь в свой кабинет. «Доброе утро, сеньор Эскалант!» С благоговейным страхом молвила другой секретарь, встав со своего рабочего места. И снова промолчав, он вошел в черные матовые двери своего кабинета. Снял очки и швырнул их на свой глянцевый стол рядом с чашкой привычного утреннего эспрессо. Его кабинет был выполнен в строгом стиле хай-тек. Блестящие черные поверхности, черная мебель в контраст белым стенам, полу и панорамному окну во всю стену за спиной господина этого здания. Здесь все, как он и мечтал. Нет, планировал. Правда, на столе не было ни одной рамки с фото. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2018 году. Читала Валентина Емельянова.